Глава 11. Маша смотрела на свою одежду в шкафу. Там было только темное простое платье от Аграфены Семеновны, смена форменного наряда из строгого платья с передником до смены белья. В платье тетушки она ходила по делам в городе, а в форме была дома. Ни одного нарядного платья. А ей иногда так хотелось примерить на себя что-нибудь эффектное и красивое. Тут она вспомнила платье Дианы на именинах Костика и вздохнула. Наверняка же у генеральши есть ненужные наряды, которые она носила до смерти мужа. У самой генеральши одежда была сплошь скромная и темных цветов. Она носила траур по мужу. У Аглая были тоже только простые платья. Да она и вовсе не интересовалась нарядами. Может быть, просто не пришло еще время. Зато на именины Кости приехало много дам в чудесных платьях. Но лучше всех было платье Дианы, конечно же. Для Маши сейчас был самый расцвет молодости и нежной красоты. Плюс она была мечтательна, романтична и воспитана на сказках. В мечтах она танцевала в огромной бальной зале в прекрасном наряде и драгоценных украшениях. Интересно, а Ансельм умеет танцевать? Вот бы спросить. Но он даже адреса своего в Сестрорецке не оставил. Даже открытку не смогу послать ему, — подумала с огорчением Маша. В остальном же жизнь няни Машу устраивала. Дни были насыщены интересными событиями, да и с детьми вообще никогда не бывает скучно, если видеть, насколько же иначе они устроены, чем взрослые. Маша и воспитывала их, и играла с ними, и учила рисованию и лепке, и утешала в их горестях, и гордилась их успехами. С Варварой Леонтьевной она общалась мало и только о детях, да о како. С Любашей говорила урывками. Все же они обе постоянно были заняты делами, да и Любаша была совсем из другого мира. С ней можно было общаться только на бытовые темы, а Маше же часто хотелось говорить об искусстве, например. Так и получилось, что она почти не соприкасалась с миром взрослых и сама позволяла себе какие-то ребячества. Особенно это было ночью. В «Полетах на драконе» была та самая сказка, которая была ей так необходима в жизни. Маша уже ничуть не боялась заколдованных существ. Она была уверена, что они не сделают ей ничего плохого, тем более, когда с ней рядом дракон. Но она совсем не думала, что за ней могут следить. Как-то ночью Аглая не спалось. Она встала с кровати и подошла к окну. Окна были плотно закрыты и зашторены, чтобы ни свет, ни звуки волшебных существ, ничто не мешало детям спать. Аглая отодвинула штору и прильнула к окну. Она тут же увидела какую-то медузу-горгону, у которой шевелились змеи на голове, и летящего льва, и поначалу здорово испугалась. Но она помнила, что это просто существа с фасадов домов и мостов. В них не должно быть, по идее, ничего опасного. Вдруг она увидела свою няню. Она смотрела в небо, как будто ждала кого-то. И вот этим существом оказался дракон с перепончатыми крыльями, как у летучей мыши, зеленоватой переливающейся чешуей, с когтистыми лапами и выразительной мордой. А еще у него был довольно длинный хвост. Потом Аглая широко раскрыла глаза от удивления. Маша села на дракона, и они не спеша улетели куда-то вдаль. Аглая решила никому не рассказывать о том, что увидела. Но уснуть она уже так и не смогла. Все смотрела на разных чудовищ и прочих созданий в окно, ждала, когда Маша вернется. А после ее возвращения Аглая юркнула под одеяло и притворилась, что спит. Маша вошла тихо и ничего не заметила, хотя штора теперь приоткрывала кусочек окна. А позже, когда Маша будила детей, Аглая шепнула ей на ушко. «А я знаю, что вы делали ночью. Я видела вас с драконом, но я никому не скажу». Маша испугалась и ответила шепотом. «Да, никому не говори, пожалуйста». «А вы мне дадите покататься на драконе за это?» «Ну, пожалуйста», — протянула Аглая. «Это может быть опасно, милая, но я что-нибудь придумаю». Целый день Маша ломала голову, стоит или нет разрешать Аглае кататься на драконе. Ведь если с ней что-то случится, она этого себе не простит. А уж генеральша и вовсе ее сосвету сживет потом. Но, вспоминая себя, когда она была ровесницей Аглаи, полетать на драконе — это даже во сне не удалось бы. Поэтому она могла представить, что это значит для девочки. Все дело только в ремнях безопасности, которые надо как-то укрепить на Филе. Вот о чем думала Маша. Она призвала на помощь всю свою смекалку, и получилось, что ремнями нужно перевязать живот дракона крест-накрест, да еще и сделать так, чтобы ремни при этом не мешали крыльям. Она попросила у генеральши широкий и длинный лоскут самой прочной ткани. Нарезала его на ремни и прочно сшила их друг с другом, но все равно получалось как-то ненадежно и сомнительно. Тренировалась она на кресле, которое изображало собой Филю, а большая подушка была Аглаей. Коко недоуменно взирала на все это и робко пробовала отвлечь Машу на свои игры или пыталась ухватить зубами болтающийся лоскут. А потом у них с Аглаей были испытания. Маша разбудила девочку среди ночи, хотя та спала чутко и постоянно сама просыпалась, вывела ее во двор и стала пытаться закрепить ремнями девочку на драконе, и с третьего раза ей это удалось. Она попросила Филю сделать небольшой круг над двором и спросила Аглаю, удобно ли ей держаться за шею дракона. В общем, девочка сказала бы что угодно, лишь бы ей разрешили полетать, но ей действительно было вполне нормально, если вообще полет на драконе можно назвать нормальным делом. В конце концов, Аглая верхом на Филе сделала несколько кругов по окрестностям, и Маша решила, что на первый раз этого достаточно. А так вообще можно попробовать договориться с Фрейей, чтобы полетать сразу вдвоем, как они делали это с Ансельмом. Маша, конечно, очень боялась теперь, что ее тайна будет раскрыта, и решила, что пока нужно чаще быть дома по ночам, а не летать, где попало, как заправская ведьма. Хотя полеты стали ее страстью. Она даже поднималась к куполу Исаакия и шпилю Петропавловского собора, просто чтобы посмотреть, какие они вблизи. Иногда она думала, что эта ночная ее жизнь настоящая, а днем какая-то призрачная, странная. Дети, генеральши, собака. А ведь она колдунья со своим ручным драконом.